«Не говорите так», — возразила ей жена Джоу Жуя. «Мне известно, что Бао Чань постоянно находилась при своей госпоже. Как же она может не знать?» Бао Чань понимала, что отвертеться и свалить вину на кого-то ей не удастся, поэтому она сказала: «Откуда я могла знать, что берет с собой госпожа, когда ездит домой?» «Уважаемая госпожа!» — вскричали хором служанки, обращаясь к матери Дзингуй. «Это Бао Чань украла вещи вашей дочери, довела ее до смерти, а теперь клевещет на нас. Приедут власти производить расследование, мы так и заявим». Бао Чай, между тем, велела своим служанкам передать Дзяляню: «Не выпускайте из дому никого, кто приехал из семьи Ся». В это время мать Дзингуй обрушилась на Бао Чань. «Стерва, не распускай язык! Когда это было, чтобы моя дочь привозила домой какие-нибудь вещи?» «Вещи — мелочь», — возразила Бао Чань. «Главное, кто ответит за смерть моей госпожи. У кого найдут ее вещи, тот и будет отвечать», — заявила Бао Цинь. «Нужно сейчас же сказать второму господину Дзяляню, чтобы он допросил молодого господина Ся и узнал, как тот покупал мышьяк, и мы сообщим об этом в ведомство наказаний». «Бао Чань с ума спятила!» — воскликнула взволнованная мать Дзингуй. «Зачем моей дочери понадобился мышьяк? Конечно, мою Дзингуй отравила Бао Чань». «Мне понятно, когда другие сваливают всю вину на меня», — раскричалась Бао Чань. «Но как вы можете обвинять меня? Разве не вы постоянно подучивали мою госпожу, чтобы она безобразничала и скандалила, разорила семью мужа, а потом ушла от него, захватив с собой все свои вещи, и вышла снова замуж за хорошего человека? Ну, говорите, было такое?» Мать Дзингуй не успела ответить, как жена Джоу Жуя подхватила слова Бао Чань. «Это ведь ваша служанка. Или вы и ей не верите?» «Я к ней относилась как следует», — скрежеща зубами от злости закричала мать Дзингуй, обрушиваясь на Бао Чань. «Ты что, хочешь свести меня в могилу? Вот придут чиновники, я скажу, что мою дочку отравила ты». Бао Чань от гнева выпучила глаза и закричала: «Пусть сейчас же отпустят Сян Лин! Незачем губить невинную девочку! Уж я-то знаю, что отвечать на суде!» Однако Бао Чай велела освободить Бао Чань и сказала ей: «Ты ведь девушка правдивая. Зачем тебе что-то скрывать? Если у тебя есть что сказать, говори открыто. Лучше сразу все выяснить». Бао Чань боялась попасть под суд и не заставила себя долго просить. «Моя госпожа каждый день с затаенной обидой говорила мне», — стала рассказывать Бао Чань. «Почему моя матушка оказалась настолько слепа, что выдала меня замуж не за второго господина Сюэ Кэ, а за этого негодяя и дурака Сюэ Паня? Я охотно отдала бы свою жизнь за то, чтобы хоть один день пожить со вторым господином». После этого она особенно возненавидела Сян Лин. «Я сначала не понимала, к чему она клонит, но затем увидела, что она подружилась с Сян Лин. Мне это показалось подозрительным. Я была уверена, что это не сулит для Сян Лин ничего хорошего. Но разве я могла предположить, что суп, который мне было велено приготовить вчера, предназначен для того, чтобы совершить преступление?» «Что ты плетешь?» — вскричала мать Дзингуй. Если Дзиньгуй хотела отравить Сянлин,